Это системы Фактива, ну и еще ряд других, которые успешно уже вышли на российский рынок и применяются некоторыми компаниями достаточно эффективно. С выходом, значит, на российский рынок компаний зарубежных вот это вот направление деятельности должно развиваться очень сильно, поскольку западные компании в своей деятельности давно уже пользуются конкурентной разведкой как основным механизмом, как в маркетинговых исследованиях, так и в работе информационно-аналитических подразделений служб безопасности. Основное назначение конкурентной разведки, как я уже сказал, это выявление признаков угроз на ранних стадиях их возникновения. Ну и конкурентную разведку, как Ларри Каханер определил, а это гуру конкурентной разведки, это тот американский журналист, который, в общем-то, ввел это понятие в широкий, значит, обиход. Он определил конкурентную разведку как радар, который позволяет, значит, в темноте, в тумане выявлять те опасности, которые подстерегают корабль бизнеса. Значит, какие основные моменты конкурентной разведки? Ну, про один мы уже говорили, это модель Майкла Портера. И второй базовый момент – это разведывательный цикл. Значит, разведывательный цикл, он состоит из четырех основных этапов. Этапа постановки задачи, этапа сбора информации, анализа информации и представления результатов анализа лицу, принимающему решение. Разведывательный цикл, он одинаков для всех видов разведки. Значит, в настоящее время все вот эти процессы, включая процесс постановки задачи, имеют, значит, возможности использовать новые информационные технологии. Но, конечно, в первую очередь эти технологии связаны с сбором и анализом информации. Задачи, которые решает конкурентная разведка, их можно разделить на два больших класса. Первый класс – это тактические задачи, в которые мы включаем проверки деловых партнеров, проверки конкурентов, проверки принимаемых на работу лиц. Вообще задачи проверок очень большое место занимают в деятельности службы конкурентной разведки. Вместе, совместно и с кадровыми аппаратами эти проверки осуществляются, вместе с отделами маркетинга, с отделами обеспечения, значит, безопасности первых лиц. Какие задачи включаются в тактические, кроме проверок? Это подготовки к переговорам, подготовки к командировкам, подготовки к каким-то конференциям, в которых участвует ваше предприятие, выставкам, составление досье, тоже достаточно большой класс задач тактических, это составление досье или портретов на лиц, принимающих решения у конкурента, и на предприятие в целом. Такой документ, как справка о деятельности конкурента, является очень широко распространенным, и эти справки составляют основу, значит, собственных баз данных на предприятии. К тактическим задачам можно относить довольно-таки много задач, но большое внимание сейчас уделяется стратегическим задачам. В первую очередь это создание положительного, позитивного образа предприятия в глазах общественности. Это борьба с черным пиаром. Это выходы на обеспечение выходов на новые рынки, как на географические, так и на товарные. Ну и очень интересные задачи решает конкурентная разведка, необычные в какой-то степени. Это борьба с хедхантингом и поиск, в общем-то, новых каких-то личностей, нового персонала. Это поиск компромата на своего руководителя, поскольку, значит, найдя такой компромат, его можно каким-то образом смягчить в глазах общественности. Если мы не мы найдем, то конкурент найдет этот компромат и представит его в значительно более негативном свете. Значит, следующий важный вопрос для конкурентной разведки – это информационные ресурсы. Я не буду долго останавливаться на этом вопросе. Хочу сказать только, что в последние буквально 3-4 года возможности конкурентной разведки к доступу к информации резко увеличились. Значит, вступление России в ВТО потребовало от российских предприятий представления прозрачной деловой информации о своей деятельности. Это являлось одним из наиболее важных условий принятия России в ВТО. И сейчас информация о компаниях начинает появляться как в платных базах данных, это и информация единых государственных реестров юридических лиц, физических лиц, то, что представляет Госкомстат. Это информация таких агентств, как Финмаркет, АКМ, Интегрум, Росбизнес Консалтинг. То есть вот этот рынок информационных услуг и ресурсов, он довольно-таки быстро и стремительно развивается, российский рынок. А на Западе этот рынок существует достаточно давно и успешно. Лидеры этого рынка, я уже упоминал LexisNexis, упоминал Диалог, Dun & Bradstreet, они очень успешно начинают внедряться на российский рынок. И инструментарий конкурентной разведки. Тоже два слова про инструментарий. Это информационно-аналитические системы, позволяющие автоматизировать процессы сбора и анализа информации, используя интернет в качестве базы, интернет и платные онлайновые персональные данные, то есть по интернету проходит поиск, выявляются закономерности, выявляются факты, интересующие аналитика, и весь этот процесс автоматизирован. Такие системы, как российские системы «Галактика», «Зум», «Семантический архив», «Айкумена», ну и еще ряд других, где-то порядка 15 информационно-аналитических систем отечественных присутствуют на российском рынке и являются очень действенным инструментом аналитика конкурентной разведки.